Он вел свою полулегальную жизнь, о которой Ада почти ничего не знала. Да, Виктор Волчок стал для нее проблемой. Казалось бы, его присутствие должно было облегчить ей существование. Брат мог бы поддерживать ее материально и психологически, в чем она остро нуждалась. Но вместо этого он тоже высасывал из нее последние силы. Вернувшись в начале 50-х из Сибири по амнистии, он каким-то образом разыскал сестру, что ее немало удивило, поскольку обычно Виктору гораздо лучше удавалось теряться и терять. Выйдя за Сахаром, он, как известно, пропал на 20 лет. Уже в Америке он первый раз исчез, самостоятельно отправившись в Нью-Йорк. Потом, на второй день работы в пивоварне, пропал снова и не появлялся, пока мастер его не разыскал. Он терял одно место за другим. Его убивали собственные мысли. Глядя в зеркало, он видел голубые глаза, белокурые волосы, к его изумлению не поседевшие, лицо с тонкими чистыми чертами. Но его душила злоба, не имевшая точного адресата, если не считать врагов, оставшихся на старой родине. Здесь никому не было до них дела, и он таил свои иссушающие мысли. Когда злоба особенно распирала его, он вставал и начинал вертеться, как волчок. Его мозг превращался в бессмысленное месиво крови и разорванной плоти, в которую вонзаются ножи. Мысленно он вновь и вновь возвращался в то утро, которое переменило всю его жизнь. Кот сидел тогда на кухонном столе, вылизывая лапу. Адриана читала, прислонившись к печке. А на улице было холодно и пасмурно. Он направлялся на встречу со своим другом Владом, с которым они собирались бежать из страны. Но на месте встречи ждали трое в форме. Его арестовали. О своем товарище он никогда больше ничего не слышал. Его бросили в камеру, где по углам висели пауки размером с теннисный мяч. И ему не суждено было больше при жизни увидеться с родителями. В тюрьме его опускали чаще, чем портниха протыкает иглой игольницу. И с тех пор он уже не мог без этого обходиться, пользуясь подручными средствами. Пусть окружающие считают его заблудшим. Он-то сам знал, куда катится. Тим, у которого в порту был татуировочный кабинет, показал ему Нью-Арк и Нью-Йорк, и вскоре у Виктора уже были друзья повсюду. Жестокие, игравшие со смертью, испытывавшие судьбу и не боявшиеся заходить при этом слишком далеко. Он неохотно присматривал за племянниками, понимая, что это нездоровая для них опека, показывал им свой музей исторических ужасов. Много лет он собирал специфические репродукции. Одни вырезал из журналов, которые хранил под кроватью. Другие были снимками, сделанными в концлагерях. На двух-трех были запечатлены жертвы голода. На стене у него висела картинка, изображающая мальчика с отрубленным фаллосом. Она маячила у него перед глазами, когда он пытался заснуть. Он даже подумывал снять ее, но потом решил, что помнить важнее, чем спать. Однако лучшим утешением, разумеется, была 40-градусная водка. Ада надеялась, что его раны заживут, что в одно прекрасное утро он проснется таким, каким был прежде. Но этого так и не случилось. В Воркуте ему пришлось накладывать швы, потому что его разорванный задний проход не удерживал экскрементов. Виктор обожал темные кладовки, пещеры и ночевки в пути. Он не мог жить без тьмы. Услышав, что Ада собирается переселяться в Англию, он запаниковал.